Глава вторая. Инди. Нет. Что значит нет? Я имею в виду нет. Я не собираюсь переезжать к твоему брату. Стиви щурит глаза в замешательстве. Почему нет? Дай-ка подумать. Потому что это ужасная идея. Да. Переезд к брату моей лучшей подруги звучит как сюжет, взятый прямиком из одного из моих любимых любовных романов. Не говоря уже о том, что упомянутый брат Райан Шей — суперзвезда баскетбола, который выглядит так, словно только что вышел из одного из моих эротических снов. Но важнее всего то, что... Потому что он ненавидит меня. Он почти всех ненавидит. Она пожимает плечами, и небрежность ее тона немного настораживает. «Да, подруга, у тебя талант уговаривать». Стиви садится на диван в гостиничном номере, пока я заканчиваю готовить завтрак на плите с одной конфоркой. Из-за ужасной сковородки, которую предоставил мне отель, моя вегетарианская сосиска напоминает собачье дерьмо. «Усиленный вкус», — говорю я себе. Надеюсь, что смогу еще немного смириться с проживанием в этом отеле. Я понимаю, что Райан мой брат, так что я, вероятно, предвзята, но он замечательный. Конечно, он может показаться холодным, потому что не любит демонстрировать эмоции, но он хороший парень. Я люблю тебя, и ты моя лучшая подруга. У нас с Райаном одна и та же ДНК, а это значит... что он тоже тебя полюбит. Рано или поздно. Железная логика, Ви. Это наука. Я не удостаиваю ее ответом. Поэтому она продолжает. Вы оба так часто в разъездах по работе, что вы едва будете пересекаться. К тому же он не ходит на свидания. Так что тебе не нужно беспокоиться о случайных девицах, заходящих в квартиру и выходящих из нее. Я вскидываю бровь. То, что он не ходит на свидания, еще не значит, что он ни с кем не спит вообще. Ты не видела с ним мужчин? Спасибо. Не хочу даже думать об этом. Она с отвращением хмурится. Я только хочу сказать, что у него никогда никого не было в гостях. А я прожила там почти год. Наверное, приберегает свои связи на дорогу. Умный. Но было бы неплохо хоть раз в жизни не беспокоиться о том, чтобы не столкнуться в доме со случайными девицами. Я предложила нашу квартиру, но ты и туда не хочешь переезжать. У Зи есть две дополнительные спальни, продолжает она. Ви, вздыхаю я. Последнее, что я хочу, это стать третьей лишней. И я чертовски не хочу слышать, как вы двое занимаетесь этим, как кролики, каждый раз, когда мы возвращаемся домой из поездки. Я в порядке, правда. Я сажусь на пуфик рядом с кофейным столиком с завтраком в руке. Посмотри на эти квартиры. Я бросаю через стол стопку распечаток, надеясь, что где-то в этом списке прячется мое будущее пристанище, поскольку это единственные квартиры, которые я могу себе позволить в этом городе. Чем больше бумаг просматривает Стиви, тем труднее ей скрывать свое недоверие. «Инди, нет. Ты не можешь жить ни в одном из этих мест. Некоторые из них просто ужасны. Взгляни на это». Она начинает читать одно из описаний. «Мужчина 50 с лишним лет ищет соседку 20 с лишним лет». Я женщина 20 с лишним лет, и это жилье стоит всего 500 баксов в месяц. Я откусываю кусочек от своей вегетарианской сосиски. Но она подгорела, поэтому я выплевываю кусок обратно на тарелку. Да, вероятно, потому что тебе придется платить оставшуюся часть арендной платы другим способом. Согласна, это отвратительно. Я вытаскиваю страницу из стопки, комкаю ее и добавляю в свою тарелку с несъедобным мусором. «Инди!» — вздыхает Стиви, роняя бумаги себе на колени. Пожалуйста, переезжай к Райану. Если не ради себя, то ради меня. Я не смогу спать по ночам, зная, что ты поселилась в одном из этих мест. Можешь ежедневно отправлять мне новости о том, как твои дела. И я, если понадобится, смогу контролировать Райана. Достав свой телефон, я решаю отправить ей новость прямо сейчас. Я. Ежедневные новости. Если ты заставишь меня переехать к твоему брату, я буду домогаться его при каждом удобном случае. Я буду писать тебе каждый божий день и напоминать о том, что он самый сексуальный мужчина, которого я когда-либо видела. Каждый день ты будешь слышать, как сильно я хочу, чтобы он делал со мной непристойные вещи. Стиви достает свой телефон, на ее губах появляется гримаса. Она быстро моргает, как будто прогоняет картинку из головы. И я, пожалуй, рискну и понадеюсь, что ты блефуешь. Что ж, это будет весело. И если ты переедешь к Райану, мы станем соседками. Я не могу удержаться от улыбки при мысли о том, что смогу жить через дорогу от своей бывшей коллеги и ее парня. Мне нравится, что они вместе. И в прошлом хоккейном сезоне я получила место в первом ряду, чтобы наблюдать за развитием их отношений. Как бы сильно я ни скучала по рейсам с ней в этом году, я рада, что ей и Зандерсу больше не нужно скрывать свои отношения. Такую любовь — грех прятать. Это было бы забавно, соглашаюсь я. Вот видишь, к тому же твоя любимая кофейня всего в 2 кварталах отсюда. А швейцар Райана — настоящая находка. Он тебе понравится. Идея жить в центре Чикаго, в роскошной квартире, оснащенной всеми мыслимыми удобствами, звучит как воплощение мечты. И я не могу удержаться, чтобы не сказать «да». Думаю, отчасти я все еще убеждаю себя, что вернуться в Чикаго — хорошая идея. Каждый угол, каждое здание, каждая улица напоминает мне о моем бывшем. Вот что происходит, когда проводишь всю свою жизнь, любя одного человека. Он в каждом воспоминании. И теперь мне осталось только оплакивать версию своей жизни, которой больше не существует. Мне потребовалось все мое мужество, чтобы закончить хоккейный сезон в прошлом году, после того, как я вошла в нашу квартиру и застала Алекса с другой. Но как только «Рапторс» выиграли Кубок Стэнли, я сдала свое барахло на хранение, собрала сумку и поехала к родителям в их новый дом на побережье Флориды. Проведенное там лето стало приятной передышкой, позволяющей исцелить разбитое сердце. Но вернувшись в город, где вся моя жизнь развалилась на части, я словно начинаю процесс выздоровления заново, несмотря на то, что первоначальное потрясение случилось 6 месяцев назад. И после того, как я прожила в этом отеле несколько недель и обучила 2 новых стюардесс работать под моим началом, я не могу с уверенностью сказать, что сделала правильный выбор, вернувшись. Как будто прочитав мои мысли, Стиви меняет тему. «Первая поездка в сезоне начинается через несколько дней. Ты готова?» Готова. Насколько можно быть готовой с экипажем новичков? Смотреть, как хоккеисты переодеваются на каждом рейсе. Без тебя это будет уже не то. Она наклоняет голову, одаривая меня своей милой фирменной улыбкой. Часть меня будет скучать по полетам, но в основном я просто буду скучать по тебе и Зи, пока вы в пути. Хотя я с нетерпением жду возможности побывать в этом году на всех домашних матчах Райана. Каково это — быть новой старшей стюардессой и всеми командовать? Странное чувство. Я никогда не думала, что на 2-й год буду командовать самолетом «Рапторс», и я волнуюсь. И, несомненно, рада, что Тара ушла навсегда. «Уволена за близкие отношения?» — смеется Стиви. «Ирония судьбы. Существует строгое правило никаких близких отношений для стюардесс, проводящих время с нашими пассажирами. Командой «Рапторс» НХЛ Чикаго. НХЛ. Национальная хоккейная лига. Профессиональная спортивная организация, объединяющая хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в мире. И в прошлом году Тара, предыдущая старшая стюардесса, очень старалась как можно чаще тыкать этим правилом в лицо Стиве. Но частью моего повышения стало то, что эти правила немного изменились. По-прежнему строго запрещено встречаться, спать, вступать в сексуальные отношения с командой. Но теперь нам разрешено быть друзьями. Вроде как пришлось изменить правила, когда вице-капитан стал парнем моей лучшей подруги. И мы слишком часто видимся, чтобы делать вид, что мы не друзья. «Было бы неплохо тоже уехать из Чикаго на несколько дней», — добавляю я. «О чем ты говоришь? Ты же пробыла во Флориде все лето. Вернулась всего пару недель назад». Между нами повисает долгое молчание. Я опускаю глаза на свои колени. «О, Инт, я идиотка. Это не имеет никакого отношения к тому, чтобы жить с Райаном, да? Если ты не хочешь жить в Чикаго, я пойму. Поверь, я пойму. Я пыталась помочь тебе остаться в городе, подыскав жилье. Но я даже не подумала о том, что ты, возможно, не хочешь здесь жить». «Ты не идиотка. Ты отличная подруга. Это просто причиняет мне боль, понимаешь? Я вернулась сюда, зная, что в любой момент могу столкнуться с Алексом. От этого у меня сводит желудок. Но в то же время я устала от того, что его решения управляют моей жизнью. Еще несколько дней, и я бы устроилась на работу во Флориде и переехала туда на постоянное жительство. Но мне позвонили и сообщили о повышении. В ту ночь Алекс забрал у меня все: мое будущее, мою квартиру, мой круг друзей. Я не собиралась позволять ему забрать еще и это. «Инди, я понимаю», — мягко говорит она. «Иногда легче уехать. Ты уверена, что хочешь остаться здесь, в Чикаго?» «Я хочу, чтобы мне стало лучше». Я высоко поднимаю голову. «Возможно, возвращение в Чикаго, где все пошло прахом, заставит меня взглянуть ситуации в лицо и быстрее прийти в себя». «Что ж, и если ты передумаешь и решишь, что Флорида тебе сейчас подходит больше, я помогу тебе собрать чемоданы. Но я надеюсь, ты примешь предложение Райана. Он не будет брать с тебя арендную плату больше, чем ты можешь себе позволить. Таким образом, ты сможешь сэкономить. У тебя все будет по-другому. Но я думаю, что может быть и лучше». «Ты ничего ему не говорила?» «Конечно, нет!» — перебивает Стиви. Оглядываясь по сторонам, я быстро провожу инвентаризацию своего гостиничного номера. Мини-холодильник настолько невелик, что мне приходится ходить за продуктами каждые 3 дня, потому что полноразмерные продукты в него не помещаются. Чемодан, в котором лежат мои вещи, потому что в шкафу не хватает вешалок для моего непомерного гардероба. Полотенца такие крошечные, что я едва могу обернуть их вокруг моих волос. Я соскучилась по дому. Даже если придется делить этот дом с одним из самых привлекательных мужчин, которых я когда-либо видела. За все эти месяцы я встречалась с Райаном Шеем всего 2 раза. Но такое лицо и фигуру не забудешь. Однако сейчас я хочу только одного. Чтобы мы оба могли забыть наши предыдущие встречи. Если бы я знала, что однажды буду жить с этим парнем, я бы произвела лучшее первое и второе впечатление. Сине-зеленые глаза Стиви лучатся улыбкой, Она сжимает губы, сдерживая смех. А я-то ждала, что она развеет мои опасения и скажет, что ее потрясающий брат совсем меня не помнит. Он ведь не забыл, да? Даже не надейся. Потребовалось всего 10 минут, чтобы выехать из гостиничного номера. И еще 20, чтобы опустошить мой модуль хранения, который оказался до неприличия пустым. Печально, когда 27 лет жизни не могут заполнить даже половину модуля хранения. Каждый предмет мебели или кухонная техника, купленные за 6 лет совместной жизни, по-прежнему находятся в нашей квартире. Его квартире. А я решила начать все сначала и пытаюсь с этим смириться. Я не замечала отсутствия своих вещей, когда переехала на лето к родителям. Но оно становится совершенно очевидным сейчас, когда я сижу в квартире Райана. Моей новой квартире. В этой квартире так пусто, что кажется, будто я сижу посреди музея. И, возможно, именно поэтому бросается в глаза отсутствие у меня вещей. У него тоже их не так много. Его квартира безупречно чиста и минималистична. Черно-белый интерьер, без видимых всплесков цвета. Да еще моя одежда в настоящее время разбросана по всей его гостиной, пока я пытаюсь ее сложить. Ключевое слово здесь — «пытаюсь». Я была в этой квартире несколько раз с тех пор, как познакомилась со Стиви, но она никогда не выглядела такой пустой и одинокой. Стиви такая же яркая, как и я. Я думаю, все краски исчезли, когда она съехала. Тем не менее, вид захватывает дух. Свет городских фонарей и закат над военно-морским пирсом отвлекали меня в течение первого часа, когда я приехала. Моя самостоятельная экскурсия приводит меня на кухню. Кофеварка на одну чашку с одной примостившейся под ней кружкой, я думаю, подготовлена к завтрашнему утру. Посуда. 4 большие тарелки, 4 маленькие тарелочки и 4 миски, все черного цвета. Как будто они шли в комплекте, и как будто в его доме никогда не бывает больше людей. Открыв верхний ящик, я уже не удивляюсь. 4 ложки, 4 ножа, 4 вилки. Скорее всего, купленные в небольшом наборе. Я понимаю, что он ездит по работе так же часто, как и я. Но что, если он захочет пригласить друзей в гости? И что, если однажды вечером он приведет домой женщину, и она проголодается, а он еще не помыл посуду со вчерашнего дня? Мне это кажется непрактичным. Но что-то подсказывает мне, что Райан Шей считает, что иметь ровно столько, чтобы хватило на жизнь, вполне практично. Вернувшись в гостиную, я провожу пальцем по книжной полке, молясь и надеясь, что он соберет слой грязи или пыли. Я надеюсь, что этот парень — человек, а не робот, как предполагает остальная часть его квартиры. В его доме нет ни одной фотографии. Зато есть бесчисленное множество книг. Все виды мотивационных книг и самоучителей, которые только можно себе представить, стоят на полках. И они упорядочены по... Да ладно! Упорядочены в алфавитном порядке по фамилии автора. Этот парень — монстр, который, вероятно, ради забавы бегает марафоны и раздает на Хэллоуин диетические батончики. Я поднимаю палец с полки, и он оказывается чистым. Ни единой пылинки. Я уже ненавижу это место. Щелчок входной двери заставляет меня замереть. Предполагалось, что он всю ночь пробудет на каком-то модном мероприятии. Предполагалось, что у меня будет время прибраться, развесить одежду в шкафу, а книги собрать и аккуратно сложить в стопку, прежде чем он вернется домой. Это место сейчас — полная катастрофа. А я так надеялась произвести на Райана Шея лучшее третье впечатление. Складывая свои стопки одежды в одну, я стараюсь занимать как можно меньше места, надеясь, что он, возможно, не заметит бомбу, которая взорвалась 2 часа назад в его доме, когда я переехала. «Что за чёрт?» Пытаясь взять себя в руки, я убираю с лица выбившиеся пряди и нацепляю свою самую очаровательную улыбку. Это всегда срабатывает. «Привет!» Я оборачиваюсь и машу рукой, но она замирает в воздухе, когда я вижу владельца этой квартиры, стоящего в дверном проеме. Я встречалась с Райаном 2 раза. Один раз он был без рубашки, а в другой раз он был в повседневной одежде в баре. Но сейчас, в приталенном костюме, Господи Иисусе, я не смогу здесь жить. Костюм черный в тонкую полоску. И темный цвет каким-то образом делает его сине-зеленые глаза гораздо более яркими. У него светло-коричневая кожа и веснушки, как у его сестры-близнеца. Но я могу гарантировать, что никогда не смотрела на Стиви так, как сейчас смотрю на ее брата. Я облизываю губы, мой взгляд блуждает по его волосам, каштановым, слегка выгоревшим по бокам, с небольшими фирменными завитками шеев на макушке. Мама Райана и Стиви — белая женщина с веснушчатой кожей, голубыми глазами и медными волосами. Их отец — чернокожий мужчина, высокий, с копной темных кудрей. Близнецы Шей — это сочетание своих родителей. Но Райан и Стиви, похоже, унаследовали одинаковые черты. Я замечала это оба раза, когда мы встречались. Но Райан Шей очень сексуален. Может, он и робот, но он самый сексуальный робот, которого я когда-либо видела. «Инди». Выводит он меня из транса. Закрыв рот и закинув ногу на ногу, я встречаюсь с ним взглядом. «Хм?» Я спрашиваю, что, черт возьми, стряслось с моей квартирой. «О!» Я издаю неловкий смешок. «Как видишь, я навожу порядок». «Наводишь порядок?» «Ага». Я указываю на бардак, который устроила на полу в его гостиной. «Это моя одежда». «Если это твоя версия наведения порядка, то я не знаю, сможем ли мы договориться». Я смеюсь над его шуткой, прежде чем понимаю, что, к сожалению, в тоне Райана нет ни малейшего намека на юмор. Он серьезен. Как организованный монстр, каким он и является, Райан вешает свои ключи на маленькую вешалку у входной двери, а затем быстро уходит в свою спальню, даже не взглянув на меня. Это третье впечатление получилось таким же дерьмовым, как и предыдущие 2. Я подумала, может быть, мы могли бы завтра вместе позавтракать. Быстро вставляю я, прежде чем он скроется в своей комнате на ночь. Нет. Он даже не удостаивает меня взглядом, подходя к своей двери. Было бы неплохо узнать друг друга получше, раз уж мы теперь живем вместе. Нет. Ладно, обойдемся без завтрака. Ты занятой человек. Может быть, пообедаем? Или, может быть, ты вообще не ешь? Роботы же не едят. Что? Это, наконец, привлекает его внимание, и он поворачивает голову в мою сторону. Агрессивный взгляд его глаз цвета морской волны встречается с моим. Я сглатываю. Шучу. Это была шутка. Еще один неловкий смешок. Может быть, кофе? Было бы неплохо познакомиться с человеком, с которым я живу. Кто знает, может быть, мы даже станем друзьями? Его глаза сужаются. Ладно, никаких друзей. Я поднимаю руки в знак капитуляции. Никаких друзей, никакой еды, никакого веселья. Поняла. Тихий смешок вибрирует в его груди. И сначала я наслаждаюсь этим звуком, думая, что он может счесть меня забавной, но потом понимаю, что смех этот снисходительный. Давай проясним одну вещь. Я не хочу, чтобы ты здесь находилась. Я не просил тебя переезжать. И ты здесь исключительно потому, что ты подруга моей сестры. А я — причина, по которой у нее их не так много. Я люблю свое пространство. И будь моя воля, я бы жил здесь один. Итак, нет, Индиана, мы не собираемся становиться друзьями. Мы собираемся сосуществовать в одной квартире, пока ты не подберешь себе другое жилье и пока я не выполню свой братский долг. Он закрывает за собой дверь чуть сильнее, чем необходимо. Охренеть. Третье впечатление получилось хуже двух первых.